кроткими синими глазами, безропотно обслуживала и семью, и постояльцев, и ухаживала за дочкой, просиживая ночи у ее постели. Семья Фили была маленьким трудовым союзом, где каждый работал как мог и заботился обо всех остальных. Даже самый младший член семьи, восьмилетний мальчик Коська, застенчивый и веснушчатый, как его отец, носил воду, рубил дрова, мыл и перетирал посуду. И ни разу Сережа не слышал, чтобы кто-нибудь из них попрекнул друг друга, пожаловался на жизнь. Как не трудна была она, эта их жизнь, особенно теперь, во всем, что они делали и говорили, была какая-то внутренняя слаженность и теплота. Каждое утро Сережа тихо входил в комнатку, где лежала больная Наташка, и с серьезным лицом и смеющимися глазами протягивал ей конфету или пряник. Золотоволосая девочка с приплюснутым темечком, с тоненькими длинными руками, она любила просовывать их в дырки в одеяле и играть с руками, как с куклами, ждала его, страстно поблескивая маленькими глазками, она вся горела. «Видал, какие злые куклы? Ух, злые!» Она с удивлением поглядывала то на Сережу, то на свои поплясывающие в дырках бледные руки. «Уходишь? Умру. Не веришь? Ну, смотри. Раз!» — говорила она с мрачным блеском в глазах. «Два!» «Ой, дурочка же ты, золотенькая ты моя!» — пугалась мать, с кроткой улыбкой взглядывая на Сережу, совестись за дочь. «Идите, идите, вам нужно». В ту ночь под рудником, когда Сережа впервые услышал о стачке, все его существо снова опалило жажда подвига. Люди, с которыми он соприкоснулся в первую же ночь, Яков Бутов, двоюродный брат его Андрей Бутов, Семен Городовиков, чудом спасшийся от ареста, когда схватили на улице всю рабочую делегацию. Отец его тоже Семен, могучий сивоусый шахтер, которого, чтобы отличить от сына, звали Старый Городовиков. Даже Филя показались ему титанами. Это были люди подземного труда, который всегда казался Сереже величественным и страшным. И не рядовые среди них, а вожаки, главари стачки. Долго он не мог избавиться от смущения, что они как-то сразу, естественно и просто, приняли его в свою среду. И вот перед Сережей очутился гектограф, совсем такой же, как у Ванды в Скобеевке. А потом он должен был пойти туда-то, сказать: «Бабка просила ниток», и получить сверток, который надо было отнести туда-то и сказать: «Не купите ли табачку?» Или пойти туда-то, там будет Андрюша, и прийти и рассказать, что он передаст, или просто повертеться в лавках, столовках и рассказать, о чем говорят люди и как настроены. Сережа, бродя по улицам, испытывал смешанные чувства жалости, благоговения и ужаса, когда представлял себе, что где-то у него под ногами тысячи людей сидят без пищи, в темноте и сырости. Люди, круг которых все расширялся по мере расширения поля деятельности Сережи, уже не казались ему такими необыкновенными. Нет, люди были разные, но обыкновенные. Наиболее бросающимися в глаза качествами лучших из них были немногословие, точность, простота, естественность в обращении друг с другом, какая-то органическая веселость, нешумная, спокойная и абсолютное бесстрашие. Немало он видел вокруг себя людей неумных, слабых, несдержанных и просто пьяниц, хвостунов. Но и они были сильны теперь какой-то общей связью со всеми, которая соединила их жизнь. Первым и главным человеком на руднике, это Сережа видел по всему, был сине-кудрявый.